Мужик приподнялся, сел, пожал руку трубачу, посмотрел молящими глазами на водителя. «Со мной все в порядке», — плачущим голосом проговорил он. «Разрешите мне с вами ехать. Это из-за нервов. Не думайте, со мной не это». Он с ударением произнес слово «это» и повторил. «Не это. Поверьте, мне очень нужно домой. У меня там жена, дочка». «Не имеем права. Вас нужно отвезти в больницу. Сейчас за вами приедет машина», — сухо сказал водитель. К таким просьбам он тоже, по-видимому, привык. «Нечего эту заразу в поселок везти. И этого рядом с ним тоже надо высадить. Он мог заразиться», — загалдели пассажиры в глубине салона. «Я же сказал, без паники». Водитель, похоже, начинал злиться. За окном раздалась сирена скорой помощи. Упирающегося соседа трубача оперативно привязали к носилкам и погрузили в машину. Все молча наблюдали за манипуляциями ловких санитаров. Двери закрылись, автобус поехал дальше. Трубач покосился на соседнее место, словно оно и впрямь таило какую-то угрозу. Был человек, и как не бывало. Осталась только его пустая бутылка из-под минеральной воды, которая перекатывается по салону. Трубач неосознанно поднял ее, положил на сиденье и откинулся на спинку, чувствуя, как его неудержимо клонит в сон. Спустя несколько минут напряжение двух последних дней дало о себе знать, и он как будто провалился в пустоту. Мокрая трава хлещет по лицу, ноги утопают в какой-то каше. Кажется, это болото, мертвое, беззвучное. Даже лягушек не слышно, сколько времени он ползет. Час, два, нет больше, но почему не рассветает? Уже должно быть утро. «Держись, трубач», — говорит он себе, — «еще немного, чуть-чуть». Ноги отказывались двигаться, пульсировала тупая боль, непреодолимая тяжесть. Вдавливала его в гнилую жижу. Куда же ползти? Может, встать на ноги? Нет, вставать ему нельзя. Если заметят, погибнет не только он сам, но и его друзья, если, конечно, они еще живы. Но где они? Когда саданула автоматная очередь, было слышно несколько всплесков. Кто-то из ребят упал, ранен, убит. Нельзя терять время. Нужно быстрее отыскать всех. А сколько их осталось? Кто знает? Голова гудела и отказывалась соображать. Со скоростью пульса в голове стучало «найти, найти, найти, спасти». Вышла, наконец, долгожданная луна, значит, ориентироваться теперь будет проще. Но почему-то от этого стало еще тревожнее. Красноватый лунный свет, будто один из вражеских фонарей, от которого никуда не спрятаться, казалось, прожигал тело насквозь. Ноги отказали окончательно, но руки еще могли цепляться за кочки. Еще рывок. Давай, трубач, ты же можешь. Теперь нужно подтянуться и попытаться достать вон до того корня. Оборвать. Он упал лицом в болотную жижу. «Не дыши, не глотай, держись! Не дыши, не глотай! Так, теперь попытайся поднять голову, напрягись! Теперь бросок на ту кочку! Сделано!» Нога вдруг зацепилась за что-то мягкое и тяжелое, и он понял, что это. Теперь нужно понять, кто это был. Он с трудом заставил себя вглядеться в лицо убитого, но лица не было. Была кровавая ухмылка смерти.